Восьмое. Переходя к изучению философии сковороды, укажем прежде всего на то, что до сих пор нет общепризнанного ее толкования. Зеленогорский видит в сковороде прежде всего моралиста, и отсюда он объясняет его систему. Эрн, написавший единственную до сих пор большую монографию о сковороде, исходит в реконструкции его системы из антропологизма сковороды. Наконец, Чижевский в своей обобщающей статье «Философия сковороды» исходит из антиномизма в учении сковороды, из постоянных антитез, которые лежат в основании всех его взглядов. Что касается утверждения Зеленогорского, то оно решительно не отвечает тому, что дают сочинения сковороды. В нем, конечно, всегда наличествует моральная проблема, но, как мы дальше сами убедимся, эта проблема вовсе не стоит в центре его творчества. Чижевский, в сущности, подменяет анализ философии сковороды характеристикой его метода. Сам Чижевский признает, что антитезы у сковороды определяют лишь метод его мышления. Только у Эрна мы и находим настоящую попытку реконструировать систему сковороды. И если мы не примыкаем к его изложению, то потому, что антропологизм сковороды сам по себе бесспорный и даже центральный для сковороды, определяется все же более общей, гносеологической его позицией, которая в свою очередь определяется его религиозным восприятием мира и человека». Поэтому надо начинать изучение сковороды с его религиозного мира, его религиозных идей. Сковорода становится философом, потому что его религиозные переживания требуют этого. Он движется от христианского своего сознания к пониманию человека и мира. Вообще сковорода не знает никаких стеснений в движении его мысли. Дух свободы имеет в нем характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума. Это сознание свободы и есть свидетельство того, как далеко пошла внутрицерковная секуляризация, вдохновлявшая разум к смелой творческой деятельности, без вражды или подозрительности к церкви. Если личные отношения сковороды к церкви вызывают иногда предположение, что сковорода по существу ушел из церкви, то это неверно. Сковорода был свободным церковным мыслителем, чувствовавшим себя членом церкви, но твердо хранившим свободу мысли. Всякое же стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды. О его чувстве к церкви говорят решительно все его сочинения. Мышление сковороды никогда не отрывается от Библии, и чем дальше зреет его мысль, чем глубже представляется ему смысл библейских повествований. О близости его к конкретной церковной жизни не говорит ли достаточно одна фраза в одном из последних его диалогов? «Сколько раз привязала меня к Богу тайна Евхаристии». Но, разумеется, напряженная яркая его мысль отделяла его чрезвычайно от среднего типа благочестия. От ученика его и друга Ковалинского Мы знаем о том, как часто сковорода переживал духовный подъем, своего рода экстаз. Сам сковорода так пишет об одном мистическом переживании своему юному другу. «Я пошел прогуляться по саду. Первое ощущение, которое я осязал сердцем моим, была некоторая развязность, свобода, бодрость. Я почувствовал внутри себя чрезвычайное движение, которое преисполнило меня силы непонятной. Некое сладчайшее мгновенное излияние наполнило мою душу, отчего все внутри меня загорело с огнем. Весь мир исчез предо мною. Одно чувство любви, спокойствия, вечности оживляло меня. Слезы полились из очей моих и разлили некую умилительную гармонию во весь мой состав». В другом письме к Ковалинскому он пишет: «Многие спрашивают, что делает сковорода. Я о Господе радуюсь, веселюсь о Боге Спасителе моем. Вечная Мать, святыня, питает мою старость». Достаточно вчитаться в сочинение сковороды, чтобы убедиться, что все это не риторика, не подражание какому-либо мистику, а подлинные переживания. И если сближать сковороду с мистиками, то не западными. Хотя, например, с Силезием есть у него удивительное сходство. А с восточными... Сковорода жил своей верой, и ему совершенно чужда боязнь растерять веру на путях свободной мысли. «Мудрование мертвых сердец, — со вздохом пишет он, — препятствует философствовать во Христе». В одном из стихотворений он пишет: «Не хочу я наук новых, кроме здравого ума, кроме умностей Христовых, в коих сладостна душа. О, свобода, в тебе я начал мудреть, до тебе моя природа, в тебе хочу и умереть». Сковорода убежденно говорит в одном месте, что истина Господня, а не бесовская. То есть, кто в истине, тот и в Боге. Эта идея, близкая к новой философии Мальбраншу, позволяет сковороде почувствовать язычество так, как тогда не чувствовали его нигде, кроме, конечно, тех, кто стоял на линии релятивизма. Для сковороды язычество имеет в себе предварение истины в полноте, раскрытой во Христе. В свободном стремлении к проникновению в тайну бытия сковорода часто кажется во власти того рационализирующего критицизма в отношении к Библии, которое впервые проявился у Спинозы и столь усиленно развивается в Европе в XVIII веке. Но сходство здесь лишь кажущееся, как мы увидим позже.